Глава 22. Дэвин. Все начиналось, как обычное воскресенье. Кит и Ханна были на занятиях, и я коротала время в одиночестве, наслаждаясь тишиной. Все изменилось, когда зазвонил телефон, помешав мне мирно смотреть в окно и варить себе кофе. «Алло?» На линии раздался автоматический голос, спрашивающий, не хочу ли я принять платный звонок из исправительного учреждения. Мое сердце упало. Я сразу догадалась. Вскоре я услышала ее голос. В нем звучало напряжение. «Дэвин», — я моргнула. «Мама?» «У меня большие неприятности. Мне нужна твоя помощь». «Где тебя черти носят?» — возмутилась я. «Я в тюрьме. В Бостоне». Это должно было меня удивить, но не удивило. «Что стряслось?» «Я не могу долго говорить, но мне нужно, чтобы ты приехала и внесла за меня залог». Я почувствовала, что из моих ушей вот-вот повалит пар. «Зачем мне это делать?» «Я знаю, что не должна была уезжать». Я разочарованно вздохнула. «Тебе придется раскаяться гораздо сильнее, чем сейчас». «Я объясню все подробнее, когда ты придешь. «Как называется тюрьма?» «Исправительное учреждение Саут-Бэй». «Поверить не могу», — пробормотала я. «Пожалуйста, просто приезжай. Я все объясню, обещаю. Здесь небезопасно». Я прекратила разговор, даже не ответив, и перевела дух. Хотя она и не заслуживала, чтобы я бросилась ей на помощь, но я не могла оставить ее там. Нужно было вернуть Веру сюда, пусть даже для того, чтобы разнести ее тут к чертям. У Оуэна на сегодня была назначена куча показов, и мне совсем не хотелось его беспокоить или просить одолжить мне машину. Моей следующей мыслью было позвонить Миа, но у нее сегодня важное мероприятие в новой галерее. Билли по воскресеньям не работала. Мне ужасно не хотелось прерывать ее выходной, но она неоднократно предлагала, что в случае необходимости присмотрит за детьми. Я дала себе слово, что не буду дергать ее без лишней надобности. Но сегодняшнюю ситуацию вполне можно было классифицировать как экстренную. Я ей позвонила. «Привет, Дэвин», — ответила она. «Как дела?» «Билли, я хочу попросить тебя об одолжении», — я нервно сглотнула. «Можно Хит и Ханна потусуются сегодня у тебя? Мне придется уехать из города. Скорее всего, до вечера». «Конечно. Но что происходит? У тебя расстроенный голос». «Моя мать в тюрьме в Бостоне. Я должна поехать и внести за нее залог». «О, нет! Что она натворила?» «Пока не знаю. И не уверена, что хочу знать». «Как ты туда доберешься? «Возьму на прокат машину». «Уверена? Можешь взять нашу. Или попроси у Оуэна». «Я не хочу оставлять тебя и детей без машины. И не хочу мешать Оуэну работать. Я не могу точно сказать, как долго меня не будет. Так что лучше я возьму машину на прокат». «Ладно. Что ж, скажи брату и сестре, чтобы приходили к нам в любое время. Они могут побыть у нас столько, сколько тебе нужно, и остаться у нас ночевать». «Большое спасибо, Билли. Я это очень ценю. Сейчас они на занятиях, но когда вернутся, я отправлю их к тебе. Я пока не стану им говорить, что происходит. Не беспокойся, я тоже ничего не скажу». Я была так благодарна Билли за великодушие, что громко выдохнула. Еще раз спасибо за помощь». К счастью, недалеко от нашего здания располагался пункт проката автомобилей, и 45 минут спустя я арендовала небольшой седан. Я выехала на шоссе, но с каждой милей мое беспокойство усиливалось. Пока я ехала на север по А-95, в пальцах возникло ощущение зуда, словно от основания ладони до кончиков кололи иголки. А-95 — межштатная автомагистраль в США. Проходит по территории 15 штатов. Я вцепилась в руль и ощутила прилив жара во всем теле. В кровь выплеснулся адреналин, и зрение немного затуманилось. Это был старый, знакомый, но самый нежеланный друг. Паника. У меня уже много лет не случалось панических атак. До этого момента. И вокруг не было ни одного безопасного места, где я могла бы остановиться. Это только усиливало панику. Я чувствовала себя в ловушке. После нескольких мучительных минут я, наконец, свернула на съезд где-то в Коннектикуте. Заехав на церковную парковку, я заглушила двигатель и попробовала отдышаться. Мне стало страшно, что я не смогу продолжить путь. Чтобы успокоиться, мне нужно было срочно с кем-нибудь поговорить. Я набрала номер Оуэна. Он ответил после второго гудка. «Привет, Дэвин. Что...» «Мне нужно, чтобы ты оставался со мной на связи». «Что случилось?» «Паническая атака на шоссе». «Ты пострадала?» — дрожащим голосом уточнил он. «Нет, я в порядке. Я съехала с автострады и стою на парковке у церкви». «Ты уехала из города? Как ты оказалась на шоссе?» «Я еду в Бостон». «Что? Зачем?» Я вздохнула и откинула голову на спинку сиденья. Вера позвонила мне из тюрьмы. Она хочет, чтобы я внесла за нее залог. «Почему ты не позвонила мне?» «У тебя весь день показы, один за другим. Я не хотела тебя беспокоить. Но когда меня накрыла паника, твой голос был единственным, который мне нужно было услышать». «Где ты сейчас?» «В Коннектикуте». «Ты можешь быть более конкретной?» Я прищурилась, чтобы разглядеть вывеску. «Церковь Святого Андрея. Белая, с высоким шпилем. Вероятно, примерно в 30 милях от города». «Дай-ка я посмотрю». Он помолчал. «Ясно. Это в Гринвиче». Я услышала звуки движения, и он добавил. «Я еду». Я резко выпрямилась. «Оуэн, ты не можешь так пренебрегать своей работой. Я позвонила, потому что мне необходимо с тобой поговорить, чтобы успокоиться. А после того, как успокоюсь, я вернусь на шоссе». «Я уже в машине, Дэвин», — раздался сигнал, напоминающий о ремне безопасности. «Последние два показа могут подождать». «Я звонила не для того, чтобы вызвать тебя сюда. Мне неловко». «Перестань. Я все равно предпочту увидеть тебя, а не работать. Кроме того, нельзя садиться за руль, если у тебя паническая атака. И уж тем более нельзя находиться в машине одной». От его слов мое сердце чуть не разорвалось. «Я большую часть жизни справлялась совсем одна, Оуэн». «Это не значит, что так правильно». Он помолчал. «Тебе больше не нужно справляться совсем одной. Договорились?» «Да», — прошептала я. «Не говоря уже о том, что сейчас не самое подходящее время, чтобы нервничать. Особенно после того, что произошло в день свадьбы Холдена». Он был прав. Я думала, что справлюсь сама. Но паника настигла меня в самый неподходящий момент. «Ты дождешься меня на том месте, где стоишь?» «Да, но как мы поступим с моим арендованным авто?» «Оставим его на стоянке. Я подброшу тебя туда на обратном пути из Бостона». Я прерывисто вздохнула. «Спасибо, Оуэн». «Давай не будем вешать трубку», — предложил он. Я расслабила плечи и закрыла глаза. Я чувствовала себя дерьмово из-за того, что прервала его рабочий день, но была чертовски счастлива, что мне не придется ехать в Бостон одной. Вызволить Веру из тюрьмы до ее первого судебного заседания за месяц обошлось в $2000. Когда мы вышли из здания суда, у меня закружилась голова. Оуэн шел по одну сторону от меня, Вера — по другую. Мы направились к стоянке, где была припаркована машина Оуэна. Оказалось, что мою мать арестовали за то, что она, черт возьми, пырнула ножом своего парня. Я знала, что Вера чокнутая, но была уверена, что она не отличается жестокостью. «Что произошло?» — осведомилась я. Бо набросился на меня с разбитой бутылкой вина. Защищаясь, я схватила кухонный нож и замахнулась. Я не хотела его ранить. Он позвонил в полицию и сказал, что я напала на него без причины, но это была самооборона. В каком он состоянии? С ним все в порядке. Состояние его было достаточно хорошим, чтобы он попытался схватить меня и вызвать полицию, хотя он, блин, отлично знает, почему это произошло. Она вздохнула. Надо было убить этого ублюдка, пока у меня был шанс. Свидетелей не было? Нет. В его доме были только он и я, не считая его немецкой овчарки. Оуэн, который выглядел так, словно хотел надрать ей задницу с того момента, как увидел, сдерживался. Вероятно, ради меня. Но и он не выдержал. «Какого хрена вы делали в Бостоне, пока ваши дети заботились о себе сами?» — выпалил он. «Кто этот парень, Дэвин?» — спросила Вера, как будто его не было с нами все это время. «Он...» Я замешкалась. «Я ее парень», — решительно ответил Оуэн. «И ваш домовладелец, хотя официально мы ни разу не встречались». «Парень. Ладно». «А-а-а! То-то ваше лицо показалось мне знакомым. Приятно официально с вами познакомиться». «Хотел бы я сказать то же самое, Вера». Оуэн пикнул сигнализацией, и мы втроем сели в машину. Мы с Оуэном спереди, а мама сзади. «Полагаю, мы не получим никакого логического объяснения твоему исчезновению», — поинтересовалась я. «Мне нужна была помощь с арендной платой. Какое-то время я думала, что Бо хороший парень. Сказал, что позаботится обо мне, если я какое-то время поживу у него в Сомервилле». «Разве он не знает, что у тебя дети?» — вскипела я. «Знает». «Ему было плевать, что вы их бросили?» — спросил Оуэн, свирепо глядя на нее в зеркало заднего вида. «Я думала, Хит какое-то время сможет позаботиться о себе и своей сестре. Понимаю, может быть, для тебя это звучит безумно, но он ответственный ребенок». «Ему 15!» — крикнула я. Оуэн покачал головой. «В 15 лет я часто бывала одна», — сказала моя мать. Я резко развернулась к ней. «Поэтому ты и выросла такая хреновая!» «Как ты разговариваешь с матерью?» — вытаращив глаза, крикнула Вера. Я отвернулась и закрыла глаза. Этот день меня окончательно вымотал. Оуэн ответил вместо меня. «Вера, я думаю, вы потеряли право на какое-либо уважение в тот день, когда бросили своих детей. А точнее, в тот первый день, когда вы много лет назад бросили Дэвин». «Как много ты рассказала этому парню, Дэвин?» «Он знает все», — пробормотала я. «Что ж, неудивительно, что я тебе не нравлюсь, Оуэн. Но поверь мне, ты не знаешь меня и моих мотивов. Иногда мне кажется, что моим детям лучше без меня, поэтому порой оставляю их в покое. Хит и Ханна умные детки, поверь мне». Я выпрямилась на своем месте. «Это чушь! На свете нет ни одного ребенка, которому было бы лучше без его родителей. Сколько бы боли ты ни причинила мне в детстве, я всегда хотела, чтобы ты была рядом. Вот в чем загвоздка». Она протянула руку и коснулась моего плеча. «Мне жаль, Дэв». Я вздрогнула от этого прикосновения. «Сколько раз я это слышала, мам? Правда?» После долгой паузы Оуэн снова заговорил. «Вы даже не осознаете, как вам повезло, что Дэвин относится к вам так ответственно, что, несмотря ни на что, приехала внести за вас залог. Вы хоть представляете, скольким она пожертвовала, чтобы переехать и быть с братом и сестрой?» «Ее никто об этом не просил», — нагло сказала Вера. Я посмотрела на Оуэна. На его лице была написана грусть. Я знала, что он мне сочувствует, что ему меня жаль. И я это ненавидела. Но в то же время я чувствовала себя оправданной, ведь он наконец-то увидел все своими глазами. Он понял, сколько всего мне пришлось вытерпеть от этой неразумной и самовлюбленной женщины. Как безнадежно было пытаться достучаться до человека со столь искаженным восприятием реальности. «Именно поэтому то, что она сделала, замечательно», — ответил Оуэн. «Ее никто не просил прийти на помощь. Она сама пришла. Так поступают, когда любят, Вера. Любят свою семью». Он взял меня за руку и провел пальцем по ладони. «Я даже не представляла, насколько другой была бы эта поездка, если бы я приехала сюда одна. Это было бы ужасно. Жизнь чувствовалась совсем иначе, когда кто-то прикрывал твою спину. Что ж, теперь я возвращаюсь домой, а ты можешь вернуться к своей жизни в Калифорнии», — заявила она. Я снова повернулась к ней лицом. «Ты шутишь?» «Нет, конечно, не шучу». Я приподняла бровь. «Думаешь, я верю, что ты их снова не бросишь?» Вера пожала плечами. «Я не планирую никуда уезжать». «Да, конечно». Я фыркнула и скрестила руки на груди. «А предстоящие судебные заседания в Бостоне? Одному Богу известно, сколько раз тебе придется туда возвращаться. Они изучат его прошлое и сразу закроют дело. Он и раньше проявлял насилие. Тогда какого черта ты бросила свою семью и сбежала с этим мужчиной?» «Не знаю», — она вздохнула. «Ты не всегда можешь выбирать, кто будет управлять твоей лодкой. Вроде как у тебя с твоим актером, верно?» Конечно, внутри он не самый лучший человек, но я готова поспорить, что в постели он хорош. «Зачем ты вообще сейчас о нем говоришь?» — возмутилась я. «А почему я должна уважать чувства твоего парня, если он не уважает меня?» Оуэн повысил голос. «Вы не обязаны меня уважать, Вера, но вам пора начать уважать свою дочь». «Знаешь что?» — фыркнула она. «Ты прав. Мне жаль. Я сожалею обо всем. Я хочу вернуться домой и лечь спать». «Ах ты, бедняжка!» — я закатила глаза. «Ты так устала!» «Да, я устала. Ты когда-нибудь сидела в тюрьме? Вот-вот. Ты не знаешь, что это такое». «Не сидела», — огрызнулась я в ответ. «Что в некотором роде чудо, учитывая мое детство». Оуэн отказался подвезти меня к арендованной машине, которую мы оставили на парковке при церкви. Он сказал, что утром сам отгонит автомобиль обратно в Нью-Йорк. Я была ему за это безмерно благодарна, так как жутко вымоталась и очень хотела домой. Я посвятила Билли в происходящее, и она предложила оставить детей на ночь у себя, чтобы им не пришлось стать свидетелями какой-нибудь сцены. Я попросила ничего не говорить им о Вере. Я зашла к ним утром, перед тем, как им нужно было идти в школу, и сказала, что уеду на встречу с потенциальным клиентом. Когда мы вернулись в квартиру, Вера, наконец, впервые за день упомянула Хита и Ханну. «Где мои дети?» «Мило с твоей стороны о них спросить», — сарказмом произнесла я. «Они остались на ночь у моей подруги. Они понятия не имеют, какую кашу ты заварила, и я не собиралась пугать их на ночь глядя». Она сбросила туфли. «Тогда ладно, понаслаждаюсь пока тишиной. Приму душ и лягу спать». «Да». «Так и сделай», — с горечью произнесла я, повернулась к Оуэну и пробормотала. «Она будет наслаждаться тишиной. Мило, правда?» Оуэн обнял меня. «Мне жаль». «Ты не виноват», — пробурчала я, уткнувшись в его грудь. «Я чувствую, что кто-то должен извиниться за эту женщину. Ты заслуживаешь гораздо лучшего. В некотором смысле я бы хотела, чтобы она больше не вернулась. Теперь мне придется придумать, как с ней справиться». Я подняла на него взгляд и увидела в его великолепных голубых глазах свое отражение. «Почему бы тебе не остаться у меня на ночь? Обещаю не приставать. Я просто хочу спать рядом с тобой». При обычных обстоятельствах я бы легла в постель Ханны, но я не была готова оставить Оуэна. Завтра меня ожидал дерьмовый день. Все, чего мне хотелось сегодня вечером, так это заснуть в объятиях Оуэна. «Да», — я кивнула. «Пойдем отсюда». В своей квартире Оуэн наполнил мне ванну и оставил отмокать в одиночестве. Когда я вышла, он нарезал яблоко и намазал его сверху арахисовой пастой. Он подал его мне на тарелке с несколькими шоколадными конфетами. «Прости, но это лучшее, что я смог извлечь из почти пустого холодильника. Если бы не поздний час, я бы купил тебе пирог». «Идеально», — сказала я и откусила кусочек яблока. «Это и правда идеальное блюдо». Я ела яблоко с арахисовой пастой, а Оуэн массировал мне ноги. Я протянула ему ломтик, и он откусил. На мимолетное мгновение ко мне вернулась паника, хоть и не из-за Веры. Я вдруг вспомнила, что Билли прислала мне на днях веб-сайт о неинвазивном тесте на отцовство, который можно сделать уже на 7-й неделе. Я почти пожалела, что узнала об этом. Я была не готова. А вдруг, узнав, кто отец, я потеряю Оуэна? К этому я не буду готова никогда.